Но именно тут раздался голос Орво. «Довольно! Пусть остальные уходят в море!» Юноши расступились, освободив проход к чистой воде. Но моржи лезли туда не очень охотно, чувствуя, что это не та родная стихия, которая была им и колыбелью, и пространством жизни. Но еще хуже было на этой земле, покрытой кровью, среди своих сородичей, внезапно замолкнувших и ставших неподвижными. Моржи уходили в море, недоуменно оглядываясь, и издавали громкие тревожные звуки, как бы призывая тех, кто почему-то вдруг решил остаться среди этих двуногих с разящими насмерть лучами, насаженными на длинные палки. Нарад вытащил большой нож и распорол брюхо лежащему поблизости от него молодому моржу. Извлекая еще дымящуюся и трепещущую печень, он отделил каждому по большому куску. Печень была теплая и сладковатая на вкус. Она хорошо утоляла и жажду, и голод. Насытившись, охотники принялись разделывать туши. Чтобы орудовать длинным охотничьим ножом, требовалась большая сноровка и подвижность руки. Поэтому Джон лишь оттаскивал в сторону шкуры куски мяса и помогал сшивать огромные кымгеты. Под вечер на двух байдарах приплыли помогать женщины. Они привезли с собой котлы и пресную воду. На том месте, где недавно кипела моржовая жизнь, запылали костры, и густой дым протянулся к подернутому наступающим морозным туманом небу. Вместе с женщинами прибыли и дети. Они бродили среди убитых моржей и тыкали в них палками, изображая собой охотников. Яко тоже играл с ними, и скоро его нарядная камлейка, сшитая из куска 10-фунтового мешка муки, насквозь пропиталась ворванью и кровью. Но мальчишка был доволен. Он с криком носился меж полуразделанных туш животных, скакал через них, вгрызался острыми зубами в сочную мякоть сырой моржовой печени и поминутно подбегал к своему ате, чтобы помочь продеть толстый сырой ремень, сшивавший огромный кымгет. Каждый охотник вырезал на своем кымгете личное клеймо, поэтому и кымгеты готовились у каждого по своему вкусу. В некоторые рулеты Пыльмол положила мелко нарезанные сердце и почки, аккуратно переложила мясо полосками сала. У Тнарата, например, тавром было изображение оленя, ибо предки его вели происхождение от тундровых жителей. Орво вырезал знак «Иныпсик» морской касатки. Джон проставлял на каждом кымгете букву «Джей», пока озадаченная жена не спросила его, «Какого зверя изображает этот знак?» «Это буква «Джей», начало моего имени». «Но тебя зовут не Джей, а Сон». «Это вы все меня так зовете, а на самом деле меня зовут Джон». Пыльмол опустила женский нож, пекуль, и недоуменно уставилась на мужа. «Как это на самом деле? Значит, все время, пока мы живем с тобой, мы тебя называли неправильно?» «А, да пустяки это!» — махнул рукой Джон. «Сон, Джон, не все ли равно?» «Что ты говоришь?» — ужаснулась Пыльмол. «В имени жизнь человека. Кто его потерял, перестает жить». «Мау, сейчас не время говорить об этом», — устало ответил Джон. «Вот вернемся домой, Тогда на досуге и обсудим этот вопрос».